плещется в прохладном вине. Эмма, возьми меня к себе, Эмма. Возьми меня к себе, Эмма. Я так хочу быть твоим. Эмма, возьми меня к себе, Эмма. Возьми меня к себе, Эмма. Я обезумел один. Твоя мама критикует мои грустные песни. В них тоска о тех моментах, когда мы были вместе. Я пою тебе гимны, сочиняю поэмы. Возьми меня к себе, о моя милая Эмма. Эмма, возьми меня к себе, Эмма. Возьми меня к себе, Эмма. Я так хочу быть твоим. Эмма, возьми меня к себе, Эмма. Возьми меня к себе, Эмма. Я обезумел один. Возьми меня к себе, Эмма. Я